Глава 27. Казачка определенно приносила Паше удачу. Пожалуй, над этим можно и призадуматься, потом как-нибудь. По крайней мере, его внезапное решение ехать в столицу, в принципе, ничем не обоснованное, было верным. Потому что все свои дела он в день приезда уже практически разрулил. И очень даже нехило разрулил, с прикупом. ГК «Тросбилдинг» редко с кем из региональщиков и таких, как он, Паша, мелких сошек, имели дело. В основном приходили и на месте решали вопросы. Агрессивно, так сказать. Паша был в курсе, наблюдал за ними давно, но пока не сталкивался. До его региона они не добирались, а у себя он был монополист. И вот, бля, добрались. И, как всегда, с налету, уж он их стратегию изучил. Но тут обломались, конечно. Потому что везде свои особенности, и в его родном крае они были определяющие. Конечно, можно было закуситься. И, наверное, появились конкуренты, хотя какой он им конкурент? Надо на вещи реально смотреть. Появись они на пару лет раньше, носорог бы точно уперся. Не факт, что помогло, все же мощности маловаты, но пару животов бы рогом пропорол, это точно, и в землю повтаптывал. Пока не решили бы вопрос с ним кардинально, как в некоторых других регионах. Да, он вопрос изучил. И теперь к появлению на своей земле пришельцев отнесся со всей серьезностью. Как всегда, аналитический отдел выдал нерадужные прогнозы. И зачем он им, дармоедам, бабло платит? Все их выводы были на поверхности. И Паша сходу сам мог такой расклад сделать, какой они ему выдали, неделю потратив на изучение ситуации. А значит что? А значит, надежды никакой ни на кого. Как всегда сам, своими руками. Учредитель ТБ, говорят, постепенно отходил от дел, в чем сам Паша сомневался, но мало ли. А генеральный серьезный мужик, похоже, преемник бизнеса, хотя вроде бы никаких родственных связей не прослеживалось, как раз бы в столице. Это случалось редко. Паша знал, что гендир носился по регионам, как соленый заяц, поэтому прям удача. А еще большая удача, что с ним удалось пересечься и познакомиться, и даже в неформальной обстановке. Выяснилось, Ремнев любил смешанное единоборство. Не профи, конечно, но на своем уровне неплохо. Паша поднял прежние связи и уже через час после прилета развлекался на татами одного очень интересного закрытого клуба для избранных. Хозяин клуба Дзагоев Пашу знал только по записям и дурной былой славе, потому как молод еще. Но, увидев, поприветствовал уважительно. Это прям грело, не зря, значит, в свое время. Паша Дзагоева тоже видел только на соревнованиях. Считал хорошим бойцом, но все равно не то, что раньше были. Крут, конечно, крут, тут без вопросов, но вот бешенства нет, злости. Для этого надо было в другое время рождаться. А встать с ним было бы прикольно, посмотреть в деле, но не в этот раз. Олег Ремнев, генеральный директор ГК ТБ, в зале появился примерно через час. Паша заценил разворот плеч, массивность и быстроту движений. Не боец. С ним, носорогом, вообще дохлый номер. Дзагоев, похоже, в курсе, потому что не ставит с серьезными ребятами. Молодец вообще, блюдет политику. Паша размялся и решил, что пора выступить. Кивнул на предупреждение Дзагоева, что у них тут не ринг, а тренировка. Сделал приглашающий жест здоровенному мордовороту, чемпиону чего-то там, молодому и борзому, который захотел поиграть с пенсионером. Ну и выступил, собственно. Хорошо выступил, душевно. Потому что это на соревнованиях, и, пожалуй, в клетке он уже тяжеловат. Надо готовиться. А вот для таких щенят, много о себе мнящих, ну, короче говоря, паренек понял, что возраст надо уважать и не скалиться настолько пренебрежительно. И радоваться должен, что Паша не сильно возмутился. А то результат был бы другой. Дзагоев осуждающе покачал головой, но тут уж ничего не поделаешь. Пашу, несмотря на завершение карьеры, все в спорте знали. На что способен, тоже знали. И паренек понимал, куда лезет. И вообще ничего страшного. Нос не сломан. Паша был аккуратен. После боя к нему подошел Ремнев. Сам. Поздоровался, представился. И завязалась беседа, хорошая такая, продуктивная. Потому что Ремнев тоже прекрасно знал, кто такой Паша, и дураком не был. Так что встреча получилась интересная. Договоренность на официальный визит уже завтра и даже намек на возможный разговор с самим учредителем, который был в Москве. И это не могло не радовать. Потому что, по сведениям Паши, с учредителем никто из регионалов не встречался вообще. А ему, значит, свезло. Харизма его помогла не иначе. Но и хорошо поставленный удар. Вот только почему-то харизма его не распространялась дальше деловой сферы. Казачка, например, вообще ее не чуяла, не поддавалась ей, упертая коза. Вот на полдня же нельзя бесконтрольно оставить. Сразу находится какой-нибудь шнурок и пытается ее привязать. Она и не понимает, дурочка, ведется, глазки свои распахнула, губки бантиком, Паша, как увидел, что ее очередной смертник клеит, прямо весь свой настрой благодушно растерял. Чуть было не испортил все, как только сдержался. Но ничего, он свое потом доберет. А пока удача дня ему не изменяла. И Полина, хоть и с неудовольствием, поджав губки, согласилась на вечернее мероприятие. И уж явно носорог дураком будет, если не переведет его в ночное. Достать билеты в вип-ложу было несложно. Тут главное деньги. И знать, кому обратиться. Сонька знала. Вот чудо девка, золото просто. Паша по телефону вслушался в ее спокойный голос и решил, что батя все же внял мозгу, а не члену, и не воспользовался отсутствием руководства для рукоблудия прямо на рабочем месте с применением его, Паши-секретарши. Иначе бы она так спокойно не общалась. Хотя, кто ее знает? Бабы — сплошная загадка с некоторых пор. Полинка была точно. Паша, успевший переодеть с дороги джинсы на костюм, чувствовал себя слегка по-мудацки. Вот не привык все же он к этим тряпкам дорогим и беспонтовым. Дома у себя можно было и в обычном прикиде ходить, и даже куртку кожаную надевать. Привет из 90-х. А тут? Но вот кто его знает? Что надо в театр надевать? На встрече понятно, тут без костюма никуда. А вот в театр? Оставалось только надеяться, что Полинка не обратит внимания на его нервозность. Паша задумчиво стоял перед зеркалом в коридоре, дожидая свою спутницу, ослабляя узел галстука и соображая, когда это у него в башке казачка превратилась в мягкую Полинку. Это что за сопли-то такие? Накатил нервяк неоправданный. Галстук никак не хотел нормально вязаться, и Паша сдернул его, сунул в карман. Расстегнул две пуговицы у рубашки. И сразу стало легче дышать. Невыразимо. Ну и пофиг, так пойдет. В глаза все равно побоятся что-то сказать. Эстеты, бля. Да и за глаза тоже. А потом вышла Полина, и Паша понял, что мог бы и не морочиться с галстуком, и вообще с костюмом, потому что никто на него в этот вечер смотреть точно не будет. Полина была нереальна. Именно такая, как сейчас. Неуверенно поправляющая вырез на платье, глубокий, красивый, ее грудь шикарная притягивала взгляд сходу и не отпускала. Кожа нежная сразу пошла пятнами от волнения, небрежно убранные волосы волнами обрамляли милое испуганное личико. Паша какое-то время остолбенело поизучал ее лицо, свежее, если и была косметика, то он этого не заметил. А потом Полина нервно переступила с ноги на ногу, и Паша опустил взгляд вниз. И почувствовал, что никуда они, пожалуй, сегодня не пойдут. Никаких тайн не увидят, потому что не нужны искусственные тайны. Свои есть, настоящие. Платье мягкими волнами струилось вдоль тела, не обтягивая, а лишь намекая на то, что под ним прячется. Но на память Паша не жаловался никогда и все прекрасно помнил. Скромная длина, ниже колена. Туфельки на тонких каблуках. Интересно, чулки на ней? Он проверит обязательно. И, наверное, прямо сейчас. Похоже, что-то на его лице все же отразилось. Потому что казачка, опять переступив с ноги на ногу, как норовистая лошадка, нервно спросила: «Идем?» И на всякий случай отшагнула обратно к своему номеру. Глупая, можно подумать, его остановила бы дверь. Но жест Паша оценил. И только кивнул, не говоря ни слова, приглашающий мотнул головой в сторону выхода. Полина, почему-то тихо вздохнув, или ему показалось, молча пошла вперед, держа в руках плащ и маленькую сумочку. Уже в холле Паша вспомнил про манеры и потянул у нее из пальцев верхнюю одежду. Полина, судя по обалдевшему выражению лица, галантности от него не ожидала, и это неожиданно сильно уязвило. И хоть и захотелось ему сразу же подхватить ее на руки и утащить обратно в номер, доказывая, какой он на самом деле предупредительный кавалер, но Паша решил, что сегодня так уж и быть, поудивляет ее по-другому. Ну, а там как пойдет, само собой. Поэтому такси, театр, ложа. И все это молча. Полина, судя по смущению, сама не могла придумать тему для беседы, а Паша и не пытался даже. Нафига? Что-то говорить, когда можно просто смотреть. Глаз не отводить от нее, такой взволнованный, такой прихорошенькой. И да, он был прав, никто на него и не смотрел. Зато с нее, его казачки, глаз не сводили некоторые. В другой ситуации Паша бы уже решил вопрос. А сейчас отчего-то почувствовал себя неуверенно. И это было странно, необычно, настораживало, бля. Спектакль его не увлек. Какие-то интриги, люди в костюмах. Красиво типа. Ему не зашло. А может, потому что она рядом сидела. Чинно так, смирно. Ручки сложила свои на коленках, спинку выпрямила. Платье предусмотрительно натянула пониже, чтоб ни сантиметра вражьему взгляду. А ему и так обзора хватало. Такие платья надо запретить носить везде, кроме спальни, вот серьезно. Потому что там хоть трогать можно, а тут как быть? В ложе они оказались не одни. Еще парочка женщин, престарелых и шумных. Они с умилением разглядывали смущенную казачку, элегантного Пашу, шушукались. Отталкивающая носорожья энергетика на них, похоже, не действовала. Потому что в течение всего спектакля Паша их взгляды на себе ощущал. И это было плохо. Ведь даже не полапать казачку, не задрать ей подол платья, чтобы проверить, чулки у нее есть или нет. Пиздец, как тяжело спектакль дался. В антракте Полина тяпнула в буфете коньяка по Пашиному настоянию и перестала выглядеть, как соблазнительно испуганная жертва Минотавра из мультика Пашкиного детства. Нет, соблазн остался, а вот испуг вроде как прошел. «Паша, надолго ты в Москву?» «О, мы уже и разговаривать начали». «До конца недели». «Насыщенная деловая жизнь. Прости, что влезаю, но просто ты неделю был в Германии, теперь здесь неделю». «Нормально, я привык». «Тебе спектакль нравится?» «Ага». «Смешной, правда?» «Ага». «И красивый такой, костюмы прекрасные». Полину с выпитого немного повело, судя по всему, развязался язык, и она принялась обсуждать спектакль, делиться впечатлениями. Ну, вернее, она считала, что обсуждает. Паша-то, понятное дело, ее и не слушал, только смотрел. Любовался, бля. Глаза горят, губки облизнула, укол возбуждения в пах. Так, надо либо прекращать, либо... А чего это у них тут за вестибюль такой длинный, а? Паша, стараясь быть ненавязчивым, аккуратно увлек разговорившуюся и почувствовавшую себя более свободно Полину прогуляться по длинному вестибюлю, просматривать интерьер. Из всего интерьера особо его интересовали двери. Одна. Так, это туалет, не пойдет. Вторая. Нет, это выход для персонала буфета. Тоже не то. Лестница. Наверх. Полина все болтала, немного нервно, но в целом довольно прикольно. Примерно как птичка маленькая, села тебе на ладонь, щебечет, щебечет, и не понимает глупо, что ее в клетку сейчас, что она в его власти вся, беззащитная. Черт. Член в брюках уже так прилично дал о себе знать, и Паша понял, что, пожалуй, поторопиться пора бы. И поторопился. На втором этаже были колонны и какие-то бюсты между ними. Для Паши это мелькнуло буквально фоном, потому что он увидел то, что ему было надо. Дверь, из которой только что выплыла служащая в бордовом бархатном платье. Служебка, похоже. «Паша!» Полина, только теперь обратившая внимание, куда они зашли, нервно оглянулась. «Скоро закончится антракт. Уже первый звонок был. Пошли вниз». «Ага». Паша, прихватив ее под локоток и не обращая внимания на вопросы, неумолимо по носорожье пер ее к нужной ему двери. Запертый. На смешной замок, легко поддавшийся напору его рук. «Паша, ты замок сломал?» «Ну и хер с ним». Там и в самом деле была маленькая служебка для персонала. Столик, стул, диванчик. Очень хорошо. Паша, прикрыв дверь, тут же подтолкнул уже, похоже, все осознавшую казачку к дивану. Она не хотела, ну или думала, что не хочет. Развернулась к нему, забормотала возмущенно. «Паша, Паша, ну вот что это, Паша, ну это же скотство, ну как ты можешь? Я не хочу, не хочу, не х... Ах!» Последний звук она издала, уже изогнувшись и прижавшись к нему тесно-тесно, с его пальцами в себе, сразу с двумя, потому что ну очень легко вошли, прямо как к себе домой. Вероломная казачка болтала, болтала, отказывалась, а сама-то мокрая уже, горяченная, готовая. И кто после этого дурак? Кто скот? Диванчик не поражал размерами, поэтому Паша просто уселся на него, утянув Полину на колени, лицом к себе. Она, несмотря на полное свое поражение, все еще трепыхалась, до того сладко сжимаясь в противовес своим словам на его пальцах, что было не просто нереально, но и опасно останавливаться. Да Паша и не собирался. Прозвенел второй звонок. Полина опять дернулась, уже испуганно, опять забормотала что-то про приличие, но носорог со свойственной ему деликатностью приподнял ее и быстро насадил на себя, заставив вскрикнуть. Получилось это очень ловко, наверное, потому что белье на казачке было на редкость незаметным, и его даже рвать не пришлось, просто сдвинул. И да, чулки. Конечно же, чулки. Полина замерла, испуганно и до того круто сжимая его внутри себя, что Паша даже двигаться не спешил, несмотря на весь экстрим обстановки. Он когда-то слышал о таком виде секса, вроде индейцы так делали в Америке, некоторые племена. Там баба забиралась в гамак к своему мужику, садилась на него сверху и доводила его до конца только мышцами своего тела, даже не двигаясь. Говорят, такой секс мог часами длиться. Паша, первый раз услышав, только поржал. Чё за фигня? А вот сейчас есть в этом точно что-то есть. Полина закусила губу, глядя в его лицо огромными серьезными глазами, словно выискивая в нем что-то, одно ей нужное. И когда Паша уже готов был начать, потому что все нестерпимо того требовало, его неукротимая, несговорчивая казачка двинулась сама. Паша аж забыл, что хотел пожестче, хотел сам быстренько кончить, чтоб яйца не взорвались, и успеть на второй акт. Застыл, положил только руки ей на бедра, задирая платье, обнажая линию резинки чулок. А Полина ухватилась за его плечи покрепче и продолжила движение вверх и вниз, часто и глубоко дыша и тихо постановая. Лицо ее, с уже поплывшим, но все еще испуганным взглядом, было до того красивым, что Паша не мог глаз оторвать. Смотрел, смотрел, смотрел. А потом не выдержал, нажал ладонью ей на спину, чуть притягивая к себе, и поймал раскрытые губы, поцеловал, включаясь в игру, в скольжение это неистовое, жаркое, одно на двоих. И сразу стал еще горячее, еще острее, еще глубже. И Полина уже не стонала, вскрикивала от каждого его толчка внутрь, потому что перехватил-таки Паша инициативу и сам не понял, когда настолько отключился от кайфа происходящего. Он плотно прижал ее бедра к себе, вбиваясь ритмично и жестко и придерживая ее второй рукой за талию, а сам добрался, наконец, до манка груди, зарылся в ложбинку лицом, целовал, облизывал, прикусывал и рычал даже по-звериному. И когда Полина задрожала на нем, резко сжав ее еще сильнее, не давая двигаться, и задал такой темп, что она уже буквально скулила, уткнувшись ему в шею, содрогаясь, не в силах удержать свое удовольствие, и принимая его в себя. И это было ослепительно. Настолько, что Паша какое-то время даже проморгаться не мог, дыхание выравнивал, все еще сжимая хрупкое тело своей женщины. «Поля, все! Поль!» Он целовал ее шею склоненную, мокрые опять щеки из-за него, конечно же, ну и плевать. И говорил, тихо, но очень серьезно и внушительно. И его достоинство в ней, еще не опавшее, тоже подтверждало внушительность его аргументов. «Поля, хватит, я не пущу тебя больше от себя. Ты поняла? Ты моя. Просто не пущу». «Кто я, Паш? Кто я? Твоя?» Она не делала попыток встать, вырваться от него, обмякшая, расстроенная произошедшим, и тоже тихо говорила, и тоже серьезно, очень серьезно. И Паша понял, что от его ответа много чего сейчас зависит. Все зависит. И потому сказал то, что посчитал нужным, то, что чувствовал в тот момент. «Ты моя женщина». И это прозвучало очень логично, правильно.